Опросник Думы ОЛП. Диагностика уровня морально-этической ответственной личности. Любая черта морально-этической сферы личности проявляется в определенных ситуациях, требующих актуализации и конкретного внешнего проявления нравственных и моральных качеств в действиях и поступках. Последнее, в свою очередь, может выражаться в широком диапазоне, диспозициях поведения. Помимо анализа этической корректности, собственно, поступков, важно также учитывать их явную и, если это возможно, латентную детерминацию, бессознательные аспекты мотивации, степень осознанности и рефлексии. Ниже приводится описание шкал опросника. Шкала 1. Рефлексия на морально-этические ситуации. Моральная рефлексия или рефлексия, актуализирующаяся в ситуациях, связанных с морально-этическими коллизиями и конфликтами. Шкала 2. Интуиция в морально-этической сфере. Нравственная интуиция. Шкала 3. Экзистенциальный аспект ответственности. Шкала 4. Альтруистические эмоции. Шкала 5. Морально-этические ценности. Шкала 6. Шкала лжи, социальной желательности. Методика Марлоу-Крана. Шкала социальной ответственности. КК Муздыбаева. Опросник субъективной трудности. Д.А. Леонтьев. Высокий уровень сформированности морально-этической ответственности связан с социальной ответственностью, высоким уровнем самопонимания, низким уровнем социальной желательности. Инструкция. Предлагаем принять участие в оценке особенностей вашей личности. Для этого вам необходимо ответить на ниже приведенные утверждения. Если вы согласны с утверждением, то рядом с его номером поставьте плюс. Да. Если нет, знак минус. Нет. Если затрудняетесь, то ноль. Не знаю. Обращаем ваше внимание на то, что правильность наших выводов будет полностью зависеть от искренности и точности ваших ответов. Первое. Мне кажется, что любовь в современном мире потеряла свою ценность. Второе. Я думаю, что интуитивно оценить аморальность человеческого поступка не может никто. Третье. Я думаю, что постоянный анализ своего поведения и поступков – вещь нужная, но не необходимая. Четвертое. В жизни я больше придерживаюсь принципа «мне нравится», а не «я должен». Пятое. Я думаю, что такие понятия, как долг и честь, утратили свое первостепенное значение. Шестое. Я никогда не пропускал интересных занятий в вузе. Седьмое. Мне кажется, что бескорыстно помогать другим людям способствует развитию у них инфантилизма. Восьмое. Советоваться с внутренним голосом, решая этические проблемы, свойственно людям со слаборазвитым мышлением и рефлексией. Девятое. Люди, которые постоянно занимаются самокопанием, обычно не уверены в себе и мало адаптивны в обществе. Десятое. Мне кажется, что только сильная личность способна отвечать за свою жизнь и поступки. Одиннадцатое. Люди, которые постоянно борются за справедливость, на самом деле выскочки и завистники. Двенадцатое. Я никогда никому не отказываю в помощи, даже если это ущемляет мои интересы. 13. Сочувствие и сопереживание другому человеку – это не решение проблемы, а уход от нее. 14. Я думаю, что моментально выбрать правильное решение в сложной этической ситуации не может никто. 15. Анализируя мотивы поведения других людей, я получаю удовольствие. 16. Я думаю, что человек не может полностью отвечать за то, что с ним происходит в жизни. 17. Если постоянно прислушиваться к голосу своей совести, можно остаться без хлеба насущного. 18. Я понимаю, что спорить с родителями бесполезно, поэтому никогда не делаю этого. 19. Искренняя радость за успехи другого человека является, на мой взгляд, обратной стороной зависти. 20. Усматривание в окружающих меня явлениях действия сил добра и зла кажется мне примитивным и устаревшим. 21. Если постоянно задумываться о правильности жизни, то и жизнь может пройти мимо. 22. Я думаю, что человек не обязан отвечать за кризисы и конфликты, произошедшие в его жизни. 23. Общество диктует человеку свои ценности и идеалы, и никуда от этого не деться. 24. Я никогда не оцениваю людей. 25. Обычно чувство вины свойственно людям с низкой самооценкой, неуверенным в себе. 26. Люди, которые постоянно следуют голосу совести, выглядят смешно и несовременно. 27. Я думаю, что нужно делать дело, а не задумываться над тем, как это отразится на людях. 28. Безответственность, иногда проявляемая человеком, бывает, идет на пользу окружающим. 29. Я думаю, что в работе иногда нужно прибегать к принципу «цель оправдывает средства». 30. Манипулировать неэтично. Я никогда этого не делаю. Ключ. Шкала 1. Рефлексия на морально-этические ситуации, конфликты, коллизии. Ответы нет на вопросы 3, 9, 21, 27. Ответ да на вопрос 15. Шкала 2. Интуиция в морально-этической сфере. Ответы нет на вопросы 2, 8, 14, 20, 26. Шкала 3. Экзистенциальная ответственность. Ответы нет на вопросы 4, 10, 16, 22, 28. Шкала 4. Альтруистические эмоции. Нет на вопросы 1, 7, 3, 19, 25. Шкала 5. Морально-этические ценности. Ответы нет на вопросы 5, 11, 17, 23, 29. Шкала 6. Шкала лжи. Ответ да на вопросы 6, 12, 18, 24, 30. Если количество баллов по шкале лжи составляет от 3 до 5, результаты недостоверные. Для того, чтобы выявить уровень сформированности морально-этической ответственности, необходимо суммировать результаты, полученные по шкалам опросника. Низкий уровень сформированности морально-этической ответственности от 0 до 5. Средний уровень сформированности морально-этической ответственности 5-15. Высокий уровень сформированности морально-этической ответственности 15-25.